Ада приехала 2 декабря, в сырой и ветреный день, и, тяжело ступая, вышла из вагона, держа в руках небольшой желтый саквояж, перевязанный веревкой. Встретивший ее на вокзале Дэвид снес этот саквояж на Лам-Лейн. Ада прибыла в очень кислом настроении, видимо, не слишком довольная поездкой и, во всяком случае, недовольная Дэвидом. Она разговаривала с ним сдержанно и довольно сухо, заранее готовая негодовать на скудость их хозяйства. Не прошло и часу с момента ее появления в доме, как она уже послала Дэвида купить подкладное судно. Ее шумные хлопоты, суета, поднятые ею в доме, были невыносимы. Лишенная комфорта своей грязной задней комнаты, оторванная от блаженного покоя в любимой качалке, она развела необычайную деятельность, ужасающую суетливость толстой, переваливающейся на ходу женщины. Она проявляла усиленную заботливость по отношению к Дженни, заботливость и жалость. Она как будто говорила мысленно: «Ах ты, бедная моя овечка! Слава Богу, что хоть мать подле тебя!» Особенно деятельно работала Ада языком. Она рассказывала Дженни все новости. Салли неожиданно закончила свое зимнее турне. Она участвовала в пантомиме. У труппы вышли какие-то неприятности, так что Салли снова без работы и теперь ищет ангажемента. «Салли всю жизнь только и делает, что ищет ангажемента», — прибавила Ада мрачно. «Ходят слухи о концертах для раненых солдат, и Салли, может быть, предложит выступать в них? Но это будут благотворительные выступления, за них не заплатят ни пенни». Ада сетовала на неспособность Салли добиться приличного и постоянного заработка и на дурацкое честолюбие, побуждающее ее цепляться за такое безнадежное дело, как сцена. Как жаль, что она бросила тогда службу на телефонной станции. Постепенно излагая события, Ада дошла до появления Джо. Это было на следующий день после ее приезда, и они с Дженни вдвоем сидели на кухне. Ада наливала Дженни чашку чаю. Как будто невзначай она сказала: «Да, кстати, ты знаешь, что Джо приходил нас навестить?» Дженни, полулежавшая на диване, внезапно выпрямилась. Ее бледное томное лицо замкнулось, как устрица. После некоторого молчания она сказала ледяным тоном: «Я ничего не знаю и знать не хочу о Джо Гоулине. Я его презираю». Ада старательно поправляла стеганую покрышку на чайнике. «Он стал такой шикарный, ты и представить себе не можешь. Заходил еще раза два. Не следует тебе, Дженни, ругать его только потому, что ты его упустила. Сама виновата, миледи. Вот умри я на этом месте, если Джонни отличный парень. Обещает устроить Клэри и Филлис на военный завод в Вертлее, когда он откроется. Джо работает у Миллингтона, и ему живется прекрасно. Я сказала тебе, что не желаю ничего слышать о Джо Гоулине», — закричала Дженни натужным голосом. «Если хочешь знать, мне противно даже имя его слышать». Но Ада, усевшись за стол и положив пухлые руки на крышку чайника, как бы желая их погреть, продолжала с раздражающей настойчивостью: «Ты не можешь себе представить, как он идет в гору. Он начальник цеха, работа у него чистая, одет великолепно. А когда он приходил к нам в последний раз, то рассказал, что приглашен на ужин в дом к Миллингтону, в Хилтоп. Дженни, можешь себе представить? Говорю тебе, моя милая, ты сделала большую ошибку, что упустила Джо. Вот такого зятя я бы хотела иметь». Лицо Дженни было совсем бело. Она крепко сжала кулаки, голос ее перешел в визг. «Я не желаю слушать таких слов, мать! Не хочу, чтобы имя Джо упоминалось здесь, рядом с именем Дэвида. Джо — отпетый негодяй, а Дэвид — самый лучший человек на свете. Дженни с вызовом смотрела на Аду, но на этот раз ей не удалось взять верх над матерью. Беременность ослабила ее физически, да и душевное ее состояние было состоянием какой-то странной внутренней покорности. Аде представлялся случай заставить Дженни хоть раз смириться перед ней, и она этим случаем воспользовалась. «Фи!» — сказала она, мотнув головой. «Что за манера разговаривать? Послушать тебя, так можно подумать, что ты никогда с ним не заигрывала». Дженни опустила глаза, ничего не отвечая. В эту минуту дверь отворилась, и вошел Дэвид. Он только что воротился из управления порта, где он временно работал в конторе. Ада повернулась к нему, улыбаясь несколько свысока. Но не успел он и слова вымолвить, как Дженни, упав на диван, испустила жалобный крик и прижала руки к животу. «О, Боже!» — шепнула она. «У меня схватки!» Ада, глядя на дочь, колебалась между сомнением и неудовольствием. «Не может быть!» — сказала она, наконец. «Еще неделя до срока!» «Да, это оно!» — отвечала Дженни задыхающимся голосом. «Я знаю!» «Ой, вот опять!» «Подумать только!» — воскликнула Ада. «Да, кажется, началось. Бедный мой ягненок!» Она опустилась на колени у дивана и приложила руку к животу Дженни. «Да, да, это оно! Скажите, пожалуйста, а?» И обратилась к Дэвиду с таким видом, как будто положение резко изменилось, и он каким-то непонятным образом в этом виновен. «Ступайте за доктором. Нечего стоять тут и смотреть на нее». Бросив быстрый взгляд на Дженни, Дэвид отправился за доктором Скоттом, у которого еще не кончился вечерний прием больных. Скотт был пожилой, костлявый и краснолицый мужчина, весьма резкий и несловоохотливый, с неприятной привычкой плевать и харкать во время разговора. Он отличался полным отсутствием черт, типичных для людей его профессии, ходил постоянно в ритузах и длинном клетчатом пиджаке с огромными карманами, набитыми всякой всячиной. Там можно было найти его трубку, пилюли, кусок бинта, изюм, парочку футляров от термометров, карманный ланцет, который никогда не стерилизовался, резиновый катетер, выскакивавший на пол всякий раз, как доктор вытаскивал свой ветхий носовой платок. Но, несмотря на неряшливость, причуды и полное игнорирование асептики, это был прекрасный врач. Доктор Скотт, по-видимому, не находил нужным спешить к Дженни при первых же схватках. Он закашлялся, плюнул и кивнул головой Дэвиду. «Я зайду через час». И крикнул через открытую дверь в приемную. «Следующий, пожалуйста!» Дэвида расстроило то, что доктор не пошел с ним тотчас же. Придя домой, он увидел, что Ада и Дженни ушли наверх. Он стал с беспокойством ожидать Скотта. В 7 часов вечера доктор наконец явился, и хотя схватки у Дженни были уже гораздо сильнее, он стал уверять Дэвида, что пока ничем помочь не может. Дэвид понял из его объяснений, что первые роды — дело затяжное, и спросил, долго ли придется Дженни мучиться. Уставившись на огонь в камине раньше, чем плюнуть в него, Скотт отвечал: «Не думаю, чтобы долго. Я приду опять 12:00». Ждать до 12 было очень трудно. Мучения Дженни становились все сильнее. Казалось, у нее скоро не хватит ни сил, ни мужества их выносить. Она переходила от капризов к испугу, от испугов к истерике, от истерики к изнеможению. В спальне, убранству которой она уделяла столько внимания и забот, в спальне с детской кроваткой в углу, новыми кисейными занавесками на окнах и красивыми кружевными салфеточками на туалете, теперь царил полный беспорядок. Неприятно было, когда Ада опрокинула чайник, но самым неприятным оказался тот момент, когда слабое мяуканье заставило Дженни взвизгнуть, и под кроватью был обнаружен красавчик. Дженни совсем обессилела. Хоть Ада и говорила ей, что надо ходить, она лежала, раскинувшись поперек кровати, на скомканных простынях, держалась за голову и плакала. Она забыла и про журнал «Малютка», и про солнечные минуты в счастливой семье. Она больше ни на что не обращала внимания, лежала поперек кровати, на беспорядочной куче белья, раскинув ноги. Ее ночная сорочка задралась, волосы рассыпались вокруг бледного худого лица, со лба струился пот. Время от времени она закрывала глаза и стонала. «О, Боже, милосердный!» — причитала она. — А, вот опять начинается. О, Боже, моя поясница! Мама, дай напиться. Эта вода нехорошая. Скорее, мама, ради Бога! Все оказывалось не так романтично, как воображала Дженни. Доктор Скотт явился ровно в 12 и прошел прямо наверх. Дверь спальни захлопнулась. Там остались втроем доктор, Ада и кричавшая Дженни. Крики усилились, тяжело затопали сапоги Скотта, потом наступила тишина. «Слава богу, хлороформ!» — подумал Дэвид. Он сидел, сгорбившись на стуле в кухне, перед уже почти потухшим огнем. Он вместе с Дженни терпел все муки, и сейчас тишина после хлороформа принесла ему похожую на смерть облегчение. Страдания других людей всегда больно отзывались в его сердце, а муки Дженни были частью этого неотвратимого человеческого страдания. Он с нежностью думал о ней. Он забыл обо всех ссорах, спорах, недоразумениях между ними. Забыл ее мелочность, капризы, суетное тщеславие. Мысли его перешли на ребенка, и снова этот ребенок представился ему символом, символом новой жизни, рождающейся среди мертвых. Ему чудилось поле битвы, где убитые лежали в позах еще более странных, чем мертвецы в шахте. Скоро он будет во Франции, на этих полях смерти. От Неджента приходили письма с фронта. Он работал санитаром в лазарете, сопровождавшем Нортумберлендский стрелковый батальон. Если записаться на том же пункте в Тайнкасле, то он, Дэвид, будет отправлен в тот же батальон. И он надеялся, что его лазарет будет близко от лазарета, где работал Неджент. Стон долетел сверху, потом пение. Это пела Дженни. Он ясно различал слова одной из ее любимых сентиментальных песенок. Но слова эти звучали теперь до странности неприлично. Таково действие хлороформа, который заставляет людей петь, как поют пьяные. Потом снова наступила тишина, долгая тишина, внезапно нарушенная новым звуком, слабым голоском, который не был голосом Дженни, Ады или Скотта, совсем новым голосом, который плакал и пищал, как флейта. Звук этого тоненького голоса, возникшего из мук и воплей, и последовавшего за ним мрачного молчания, ударил Дэвида по сердцу. Снова знамение, из хаоса новая заря. Он сидел неподвижно, сжав руки, подняв голову, и странное предчувствие светилось в его глазах. Через полчаса Скотт, тяжело ступая, сошел вниз в кухню. На лице его было то усталое и брезгливое выражение, которое часто бывает на лицах переутомленных докторов-скептиков, только что отошедших от постели роженицы. Он порылся в кармане, ища изюм. Скотт всегда уверял, что носит в карманах изюм для того, чтобы давать его детям, так как это отличное средство против глистов. На самом же деле он сам любил изюм, потому и набивал им карманы. Он нашел изюмину и принялся ее жевать, сказав как-то неохотно: «Ну вот, и явился маленький человечек». Дэвид ничего не ответил, только проглотил слюну и кивнул головой. «Мальчик», — снова сообщил Скотт, как бы автоматически отвечая на немой вопрос Дэвида и тщетно пытаясь вдохнуть в свои слова энтузиазм. «А с Дженни все благополучно?» «Да, ваша жена чувствует себя хорошо, вполне хорошо». Скотт помолчал и бросил очень странный взгляд на Дэвида. «Но ребенок слабенький, за ним нужно будет последить». Он опять с какой-то странной подозрительностью посмотрел на Дэвида, но не сказал больше ничего. Это был огрубевший старый человек, лечивший только деревенских жителей да шахтеров. Но сейчас его поведение объяснялось не грубостью. Видимо, он просто был утомлен жизнью, и в такие моменты она представлялась ему жуткой и непонятной. Закинув руки за голову, он потянулся и зевнул. Потом, простясь с Дэвидом и плюнув в потухший камин, вышел. Дэвид стоял несколько минут посреди пустой кухни, прежде чем пойти наверх. Он постучал в дверь спальни и вошел. Он хотел быть подле Дженни и их ребенка. Но Дженни была в полном изнеможении. Она еще не совсем пришла в себя после наркоза. Ада хлопотала вокруг нее и сразу же сердито прогнала Дэвида из комнаты. Ему ничего не оставалось, как вернуться вниз. Он постелил себе на диване в гостиной. Еще раньше, чем он уснул, в доме наступила полная тишина. На следующее утро Дэвиду показали малыша. Когда он сидел за завтраком, состоявшим из какао и хлеба, Ада принесла ребенка на кухню с таким гордым видом, как будто это было ее собственное произведение. Он был только что выкупан, присыпан и уложен в обшитый кружевами конверт, изготовленный по фасону журнала «Малютка» и очень эффектно драпировавший крохотные тельцы. Но, несмотря на пышный наряд, новорожденный выглядел очень слабеньким и некрасивым. У него были черные волосы и приплюснутый рыхлый носик. Он все щурился на свет, такой болезненно жалкий, крошечный, что сердце Дэвида растаяло от нового чувства нежности. Он поставил на стол чашку и взял сына к себе на колени. Ощущать его на коленях было странно и удивительно приятно. Глаза малыша, боязливо мигая, глядели на него. Что-то виноватое почудилось Дэвиду в этом робком мигании, словно мальчик в чем-то извинялся перед ним. «Ну-ну!» — Ада отняла ребенка и покачала его на руках. «Папа не умеет обращаться с нашим крошечкой!» У Ады было нелепое убеждение, будто никакой мужчина не способен подержать на руках младенца так, чтобы не причинить ему вреда. А между тем, странное дело, ребенок на коленях у Дэвида лежал совершенно спокойно. Теперь же он заревел, и ревел все время, пока Ада уносила его наверх. Дэвид отправился в контору, думая о сыне, и до самого возвращения с работы все думал о нем. Он начинал уже любить это маленькое некрасивое существо. Было совершенно очевидно, что ребенок родился хрупким. Дженни сама это признавала и с течением времени усвоила себе привычку в присутствии посетителей говорить всегда одну и ту же фразу. Сострадательно глядя на ребенка, она произносила быстро, без передышки: «Бедный малютка! Доктор говорит, что он не очень крепкий». Доктор Скотт прописал ребенку какие-то порошки и мазь для втирания. И Дженни после слабых протестов все-таки стала кормить его сама. На этом настоял тот же доктор Скотт. Воспоминания о родах, казавшихся чем-то незабываемо мучительным, постепенно стерлось. Дженни повеселела, оправилась от разочарования, что у нее не девочка, а мальчик. Она хотела назвать его Дэвидом и упрашивала Дэвида позволить ей назвать сына в его честь. «Ведь он твой, Дэвид», — говорила она с наивной убедительностью, глядя на Дэвида своими ясными красивыми глазами и улыбаясь. «Значит, и назвать его следует твоим именем». Но Дэвид хотел, чтобы мальчик был назван Робертом. Пускай его живой сын будет Роберт, как его умерший отец. И Дженни, попробовав предложить несколько других имен, в особенности имена Гектор, Арчибальд и Виктор, которые она находила более красивыми и звучными, в конце концов уступила. Она старалась чем только можно угодить Дэвиду, и мальчик получил имя Роберт. Прошло 3 недели. Ада уехала обратно в Тайнкасл. Дженни могла уже покинуть спальню и томно полулежала внизу на диване. Но необходимость нянчить Роберта она считала для себя бременем по многим причинам. Когда силы к ней вернулись, и жизнь снова потекла нормально, решения, взлелеянные ее романтическим воображением, мало-помалу потеряли свою привлекательность. Роберт из милого крошки превратился в надоеду. Она охотно предоставляла Дэвиду давать Роберту лекарства и купать его, когда чувствовала себя усталой. Но вместе с тем ее несколько сердили заботы Дэвида о ребенке. «Ведь ты меня любишь больше, не правда ли, Дэвид?» — воскликнула она однажды вечером. «Ты не любишь его больше, чем меня?» «Ну, конечно, нет, Жень», — засмеялся Дэвид, стоя на коленях с засученными рукавами у жестяной ванночки, где Роберт лежал в мыльной воде. Дженни не отвечала. Она продолжала смотреть на обоих, и лицо ее приняло еще более недовольное выражение. —